«Учитель, что могло с ним случиться?» – спросила у древней Клары Морда, одна из самых верных и преданных учениц Камартаджа. «Феникс попытался найти себе новое вместилище в его теле», – пояснила древняя, водя руками над бесчувственным телом парня. «Он тоже телепат?» – удивилась Морда. «Нет, ни в коей мере», – покачала головой древняя, продолжая диагностику. Для темного Феникса это был акт отчаяния. Мисс Грей была для него заблокирована, до меня он добраться не мог из-за защитного барьера, оставался лишь Павел. «Разве это было не безрассудно, оставлять там парня без защиты?» – спросила с некоторым укором чернокожая ученица. «Если бы я создала барьер, то поток жизненной энергии от него к мисс Грей стал бы еще более скудным, а это могло привести к смерти девушки и еще большей ярости Феникса. К тому же, я рассчитывала на то, что человек без каких бы то ни было способностей к псионике не заинтересует его, но...» «Вы ошиблись», — закончила за свою учительницу Клара. «Верно», — кивнула древняя, поджав губы. «Ошибаться было неприятно. Старики в принципе неохотно признают свои ошибки, а уж такая древняя личность, как она, делали это еще более неохотно. А что Феникс пытался сделать?» — поинтересовалась Морда, продолжая помогать древней. «Я не могу говорить с полной уверенностью, но могу предположить, что Феникс рассчитывал насильно сделать из парня псионика, чтобы сделать его хоть сколько-то более подходящим вместилищем, чем он был. После, скорее всего, он бы попытался вырваться и найти более подходящее ему тело. Скорее всего, снова попытался бы завладеть мисс Грей, либо же переключился на ее учительницу, профессор Ксавье. Может, стал бы искать еще каких-нибудь мутантов, вроде той же Эммы Фрост. А теперь он где?» – уточнила Морда. «Я отправила его в его измерение, пылающую комнату. Там он переродится и очистится от пагубного влияния, что было на него оказано, пока он был слаб. Когда он вернется, он перестанет быть агрессивен к жизни. Павел же он будет жить, это так, но сможет ли его сознание выстоять после того, как сама квинтэссенция псионической энергии мультивселенной ударила по нему? Наша же задача – помочь ему не уйти во тьму забвения. После того, как для Павла погас свет, он оказался в кабинете, обставленном в старом, викторианском стиле. За окном кабинета, казалось, был непроглядный туман. Были видны очертания облетевшего осеннего клена, что расплывались из-за туманной дымки. Или, если проводить аналогии со староанглийским стилем кабинета, это был смог. Стены представшего перед ним помещения были обклеены или обиты темно-зеленой тканью без узоров. Да они и не нужны были, большая часть стен были закрыты книжными шкафами из темного, мореного дуба. Из того же материала был массивный стол, на котором стояла зеленая лампа, чернильница с полным письменным набором, часы, что мерно тикали, отмеряя время, стопка чуть желтоватой бумаги, револьвер и открытый кейс с курительной трубкой, табакерка и принадлежностями для раскуривания и ухода за сим девайсом. На стене по правую сторону относительно стола висела композиция, составленная из английского щита, двух перекрещенных сабель, двух мушкетов, направленных в разные стороны и кинжала, что висел вертикально ровно посередине щита. Под ней располагался камин, в котором потрескивали сухие головешки. Самой же главной частью кабинета был, судя по всему, его хозяин, человек, что сидел в массивном кресле, обитым все тем же зеленым бархатом, за столом. Он что-то писал на бумаге перед ним, изредка посматривая на кейс с трубкой. Самым удивительным для Павла было то, что был хозяин кабинета один в один похожим на него. «Присаживайтесь, Пауль, чего стоять, словно чужому человеку», — поднял взгляд на парня его клон. Тот неуверенно шагнул к точно такому же креслу, что и то, что находилось под афедроном странного видения, на которое плавно и сел. «Что же, давайте поговорим, раз уж вы оказались тут», — произнес хозяин кабинета, обмакивая перо об специальную подушку, что впитало в себя все неиспользованные чернила, после чего воткнул его в предусмотренную для этого подставку. «Я уверен, вы задаетесь вопросом о том, что тут происходит, верно?» «Верно», — кивнул парень, изучая своего собеседника. «Ахаха, краткость, сестра таланта», — слегка посмеялся хозяин кабинета. «Если это так, то его сиятельство граф Толстый был сущим бездарем, не находите? В нашем же случае больше подходит термин проф, деформация. Это же наша армейская привычка. Коротко и емко. Наша привычка», — уцепился за оговорку Павел. «Верно», — кивнул его собеседник. «Наша привычка. Мы с вами, некоторым образом, суть есть один человек. Оба мы, Павел Александрович Кречицкий, только вот вы, его сознательная часть, а я, подсознательная, то есть, ты мое подсознание», задумчиво произнес Павел, олицетворявший сознательную часть личности. «Я бы попросил на «вы», если это возможно». Несколько недовольно поджал губы Павел Аристократ, что было олицетворением подсознания. «Все же, я ценю в людях вежливость, да и для нас это качество весьма важно». «Хорошо, раз так просите». Несколько поражался сумбурности ситуации сознательной. «А почему мы в кабинете? И как мы вообще встретились, если раньше этого не было? Весь кабинет, и есть я», произнес подсознательный. «Но он довольно сильно пересекается с сознательной частью личности. Эти шкафы, например, являются нашей памятью. Тут все наши знания. В основном ее пополняете вы, Пауль, но и я иной раз вношу свою лепту. Прошу, зовите меня Павел. Пауль как-то больше подходит вам», произнес сознательный. «Как будет угодно», чутко пожал плечами подсознательный, которого решено было звать Паулем. «А почему мое подсознание выглядит как кабинет британского аристократа конца позапрошлого века?» — уточнил Павел у Пауля. «Видите ли, Павел, наша покойная матушка, да упокоит Господь ее душу, воспитывала в нас человека высокой культуры и морали. Наше же собственное увлечение дореволюционной Россией и викторианской Англией привело к тому, что за образец к подражанию, как высококультурного человека, мы взяли романтизированный образ аристократа той эпохи, образованного, вежливого, работящего, отважного. Пусть даже реальная аристократия больше походила на золотую молодежь или новых русских. Видите, на столе рядом с письменным набором лежит заряженный револьвер. Тут вам и образованность, и трудолюбие, и отвага. Ну, а вежливость моего общения вы могли оценить сами. А что означает курительный набор? — уточнил Павел. — Нашу зависимость, которая после принятия сыворотки стала не физической, а психологической, — пояснил Пауль. «Кстати, в ящике стола есть пара комиксов Марвел, а вот там, на той полке в том шкафу, собрание дисков с фильмами и мультфильмами, которые мы смотрели за свою жизнь. Подобных дисков много, но конкретно тут собраны диски с произведениями студии Марвел. Что же касается причин нашей встречи, так вы и сами могли догадаться. Феникс не спрашивал, а утверждал Павел». «Верно», — согласился Пауль с его словами. «Вы же помните, что Феникс – это квинтэссенция псионики. Он, когда попытался вселиться в нас, выдавил вас, сознательное, ко мне, в подсознательное, рассчитывая занять наше тело. К его сожалению, мы не телепат, так что у него ничего не вышло. Зато мы смогли пообщаться. Думаю, если вы, Павел, займетесь более плотно вопросами медитации, то у нас получится общаться и впредь. А ведь это полезно. У вас будет доступ к этим шкафам с книгами, возможность разобраться в себе в случае чего и много чего подобного. Стоит только научиться этому. Возможно, я займусь этим», — кивнул Павел своему подсознательному, ударяясь в размышления. «Кажется, время нашей беседы подошло к концу», — прислушался к чему-то Пауль. «Вам уже пора. Буду рад снова пообщаться с вами, но, к сожалению, уже в другой раз. До встречи». И Павел, олицетворяющий сознание, провалился сквозь кресло, зеленый ковер и дубовый паркет, провожаемый взглядом своего подсознания. Глава 19. Рождение гвардии Сокола. После ритуала Павел смог прийти в себя всего за пару дней, чему сильно поспособствовала сама древняя, после чего сразу же перешел порталом в Нью-Йорк в съемную квартиру, где его встретила Юрика. За то же время, пока он был в отключке, маги уже передали Джин Грей с рук на руки Шарлин Ксавье и ее людям Икс. «Павел Александрович», — поклонилась японка пришедшему парню. «Привет, Юрика», — поприветствовал девушку парень. «Как обстоят дела?» «Я обналичила часть счетов Стрекер, остальное наличностью перенесла в другие банки и открыла новые счета. Всего в нашем распоряжении на данный момент имеется $22 147 211 25 центов. «Павел, который в этот момент пил из стеклянной бутылки яблочный сок, извлеченный из холодильника, нервно поперхнулся, осмысливая сумму, озвученную девушкой. Для общего понимания картины, стоит отметить, что Павел прожил несколько лет в Америке 40-х годов, а тогда эти 22 миллиона с хвостиком обладали такую же покупательную способность, как в 2006-м, 250 миллионов. Именно поэтому он в первый момент так удивился, а только после он вспомнил об инфляции и о том, что доллар за эти годы усох примерно в 10 с хвостиком раз. Про рубль лучше не вспоминать. Извини, Юрика, просто не привык к нынешнему курсу доллара. Это для меня было шокирующе», – произнес Павел, вытирая рукавом губы от яблочного сока. «Я могу продолжать?» – спросила девушка, когда парень привел себя в порядок. «Да, прошу», – произнес Павел, садясь на стул у стола. «Хорошо», – кивнула японка, продолжив свой рассказ. «Данная сумма названа с вычетом затраченных на необходимые закупки сумм. Также завтра соберутся три одобренных вами кандидатки». «Хорошо, я тебя услышал», – произнес парень, задумчиво поджав губы. «Время встречи – 16:00, – уточнила девушка. «Хорошо, я там буду», – встал парень со стула. «И еще, Юрика», – произнес он. «Да», – отозвалась она, – «я тут задумался над изучением японского», – произнес Павел, обходя стол. «Сможешь меня подтянуть по этому языку, если вы изъявите на то свое желание?» Склонила голову девушка. «Тогда спасибо тебе за это», – произнес Павел, усаживаясь на более удобный, чем стул, диван. «Время наших будущих уроков позже подберем. Думаю, в дни, когда я буду таскать тебя с профессор Ксавье, либо до похода к Шарлин, либо после. Что у нас там еще по вопросам нашего будущего предприятия?» И Юрика продолжила рассказывать Павлу о том, что происходит на поприще создания полулегальной компании с функционалом ЧОПа. Интерлюдия. Действующее лицо. Сара Смит. Бывшая грузчица. Любящая сестра. Особа, нуждающаяся в денежных средствах. Место действия. Офис новой охранной компании. Сара с детства была бойкой девчонкой. Она никогда не бегала от драки и везде искала справедливость. За это ей нередко прилетало. Так уж вышло, что задиристые девчонки, что терроризировали одноклассниц Сары, за что бывали ей битыми, были весьма богатенькими девчонками, чьи матери на стропоне вертели все правила и законы, если дело касалось их деточек, а потому вместо похвалы за защиту невиновных, девочку, а позже и девушку, часто ругали, отстраняли от занятия и делали взыскания. Тогда, в школе, Сара поняла, что справедливость могут ослепить деньги, а за благие дела можно получить по рукам. В этом она смогла удостовериться, когда в колледже дала по зубам одной суке, что пыталась в пьяном угаре изнасиловать парнишку с младших курсов. С парнем, кстати, они после этого сошлись, но очень ненадолго. Тогда оказалось, что та девка была дочерью одной богатенькой шабалды, которая просто попросила в деканате, чтобы Сару отчислили. Это стало причиной разрыва между девушкой и ее парнем, Сэмом. Он тогда сказал: «Прости, Сара, но мне нужна девушка с перспективами выше продавца в супермаркете». Самое обидное, что этот хер потом сошелся с той сучкой, что пыталась его изнасиловать. Видимо, узнал о перспективах девушки и ее матери. Когда же у девушки открылись мутантские способности, она несколько растерялась и даже испугалась. Ведь до этого она вполне могла дать в зубы какой-нибудь хулиганке, и максимум, что ей грозил бы в таком случае, это штраф или, если хулиганка была доченькой богатенькой пизды, то общественные работы. С силой же, она стала способна крошить бетон ударами кулака, гнуть сталь и щелбанами ломать кости. Нет, последнее она не проверяла, но понимала, что так оно и есть. Именно из-за понимания всех опасностей, девушка не пошла в герои, а стала, как и многие мутанты, скрывать свои способности. Ведь ей было ради кого скрываться. Ее дорогая сестренка, она была единственной ее родней. Отца они не знали, мать использовала ЭКО, а сама мама умерла в год, когда Сара поступила в колледж. Болезнь с труднопроизносимым названием, которая, как выяснилось, была наследственной. Был препарат, который мог помочь поддерживать тело в здоровом состоянии, и мама Сары и Тиффани, сестры девушки, многие годы принимала его, но, когда старшая дочь пошла в колледж, она все деньги направила на ее учебу. Поступление, учебные материалы и прочее, удовольствия недешевые. На жизненно необходимые лекарства денег не было. Так она пропустила один месяц приема, второй, третий. А на четвертый Сару выгнали за драку. Из-за стресса болезнь ее матери усилилась, из-за этого девушка и узнала о болезни. Состояние женщины становилось только хуже. Врачи сказали, что дозировку препарата придется увеличить в 4 раза, а это значило, что и затраты на его покупку увеличились в 4 раза. Саре пришлось идти работать, кем попало, то разносчицей пиццы, то разнорабочим на стройку, то грузчицей. Вот на одной из подобных подработок и вскрылись способности Сары. В один момент ящик, который она несла, стал из жуткой тяжести просто картонкой, словно набитой пухом. Следующая коробка, также, и следующая. В какой-то момент до нее дошло, что это не коробки пошли легче, это она сама стала сильнее. С тех пор она более охотно шла на физические подработки. Платить стали больше, потому что она сама справлялась лучше. Вот только беды не оставили семью Смит. Оказалось, что из-за долгой паузы в приеме лекарств, на которую наложился сильный стресс из-за отчисления дочери, болезнь ее матери перешла в терминальную стадию, при которой старый препарат не помогал хоть четверной, хоть шестнадцатикратной дозой. За несколько месяцев когда-то сильная и волевая женщина угасла, как костер, что перестали подкармливать свежим углем. На фоне этого, болезнь матери проступила и у Тиффани. Пришлось работать на лекарства уже младшей сестры. Та работала секретаршей в одной не очень крупной компании Нью-Йорка, зарплата была не самая большая. Сара же не могла найти более прибыльную работу, чем какие-то короткие шабашки. Денег не хватало, а тут еще и ужасная ситуация. Один из трех производителей препарата, что сдерживал болезнь Тиффани, разорился из-за каких-то внешних факторов. Сама Сара узнавала причины, и многие сходятся во мнении, что китайскую фармацевтическую компанию погубила триада, китайская мафия. Остались лишь два производителя, японский и швейцарский, но стоимость их вариантов была столь высока, что даже стоимость на закупку четырехкратной дозировки первого препарата казалась лишь мелочью на молоко. Когда денег стало не хватать катастрофически, Сара пошла в банк за кредитом. Только вот ей везде отказывали. А где соглашались на предоставление ссуды, там выдвигали бешеные проценты, только на погашение которых пришлось бы горбатиться, не разгибая спины. Тогда девушка обратила свое внимание на криминал. Деньги ей дала небольшая банда, что занималась торговлей наркотиками на улицах Нью-Йорка. Условия, даже, показались ей приемлемыми, вот только она не учла одного. Криминал честным не бывает. Внезапно весьма сносные проценты по кредиту превратились в зверские проценты, что были даже страшнее, чем то, что было даже в самых бессовестных банках. Бандиты превратили жизнь девушки в ад. Она работала днями и ночами, чтобы вернуть долг. Часть зарплаты Тиффани уходила на погашение долга, а тот, казалось бы, лишь рос, как и нападки на девушек. И вот, когда отчаяние Сары подходило к своему апогею, когда начинало казаться, что засветить свои способности и с их помощью поставить на место бандиток было хорошей идеей, к ней поступил звонок от некоего частного охранного агентства, что набирает себе сотрудников, и девушка, как выяснилось, заинтересовала их, как потенциальный кандидат. Ухватившись за эту возможность, Сара с нетерпением ждала назначенного дня собеседования. Это был шанс, шанс, который она не собиралась упускать. Одевшись в презентабельную одежду, девушка направилась по указанному адресу. Там она увидела несколько пошарпанное офисное здание средненького пошиба. В таких, обычно, сдают в аренду помещения, зачастую, по одному этажу на одну конторку. Видимо, именно такой конторкой были ее возможные работодатели. Вздохнув, но еще не теряя надежду, она сделала шаг вперед, входя в здание, после чего на лифте поднялась на нужный этаж. Тот встретил ее довольно опрятным и чистеньким холлом, в котором стояли несколько диванчиков и кресел у низеньких столиков, на которых обычно должны лежать буклетики и брошюрки, но ни того, ни другого пока что не было, лишь газеты и журналы. На месте были уже две другие соискательницы места работы, две девушки. Одна, поджарая, стройная девушка с сильно выделяющимися мышцами ног, а вторая, плотная девчушка, совсем молодая, в довольно скромной одежде, представляющая из себя видавший виды спортивный костюм. Кивнув в знак приветствия, Сара уселась на один из диванчиков и стала ждать, как и две другие девушки. Ожидание продлилось недолго. Из-за двери, ведущей вглубь этажа, вышла девушка азиатской наружности в строгом сером костюме. «Дамы, прошу за мной», – произнесла она, оглядев перед этим всех собравшихся. «Босс ожидает вас в своем кабинете. Зайдете все разом, он будет проводить одновременное собеседование со всеми вами. Я уполномочена сообщить, что исходя из собранных о вас данных, все вы можете получить место в нашей компании. Все, что вам нужно, это выслушать нашего работодателя и дать свое согласие. Вы также можете отказаться, если вам покажется, что условия вам не подходят». Услышав то, что ее уже заочно одобрили на место, Сара чуть непроизвольно не начала улыбаться, а на словах азиатки о возможности добровольного отказа, она чуть не рассмеялась. Да кто, в здравом уме, откажется от гарантированного трудоустройства? Уж точно не Сара, ищите других дур. А меж тем всех троих девушек ввели в кабинет, обставленный по-спартански. Ничего лишнего, лишь необходимое. Стол, кресло, диванчик для посетителей, темно-зеленые обои, темно-коричневый ламинат, шкафы с книгами и документами, а за столом сидел их работодатель, мужчина. Удивилась одна из девушек, из-за чего Сара слегка поморщилась. Эти слова вырвались из глотки той, что была под жарой не то велосипедисткой, не то лыжницей, не то бегуньей. «Да, я мужчина. Вас это смущает?» – спросил мужчина, вставая из-за стола. В этот момент Сара подметила, что на нем были надеты наплечные кобуры, в которых покоились простые, без изысков и украшательств револьверы Кольт Анаконда под патрон 44 Магнум, что было довольно-таки прилично. «Просто охрана, это женский бизнес, я не думала, что начальником будет парень. Во-первых, давайте не будем мыслить предрассудками», — произнес возможный будущий начальник, прохаживаясь по кабинету. «Давно доказано, хотя бы тем же опытом людей из средних веков, что мужчина физически сильнее женщины и имеет больший потенциал развития». На этих словах Сара и та, третья девушка, как-то синхронно хмыкнули. «Зря усмехаетесь, дамы», — произнес парень, заметив это. «Да, мужчины, несмотря на современные порядки, с точки зрения биологии являются сильным полом. Что иронично, но даже с вашими физическими данными, мисс Смит, конкретно я сильнее вас, тем более, сильнее вас, мисс Берроуз». Сердце Сары ёкнуло от догадки. «Этот парень знает, видите ли, дамы», — начал пояснять свои слова парень. «Вы трое были подобраны в качестве работников в мою компанию по двум простым критериям. Мутации и довольно толерантное отношение к возможным предстоящим задачам. Да, я в курсе, что все вы трое – мутанты. Два физика и одна спидстерша, верно, мисс Краун? Откуда вы?» — попыталась произнести поджарая нахалка, но парень лишь усмехнулся. «Видите ли, мисс Краун, у нас с моей помощницей есть для того свои методы. Да и сами мы – мутанты. Я, как и вы, мисс Смит, мисс Берроуз, являюсь физиком. Чуть-чуть регенератором. Да и буду покрепче обычного человека, а мисс Саяма, моя помощница, является регенераторшей и слабым физиком, но все равно, чуть сильнее вас, мисс Смит. Я же сильнее вас в разы. Это что, какой-то правительственный проект по вербовке мутантов?» — с подозрением спросила девушка, которая носила фамилию Берроуз. «Нет, предприятие сугубо частное», — пожал плечами парень. «Тогда что это?» — спросила уже сама Сара. «Как мы вам и сказали, частная охранная компания, таких десятки по всему Нью-Йорку и тысячи по всему миру, но наша будет особой, потому что вы нанимаете на работу мутантов, верно?» — задала вопрос спидстерша. «Вы абсолютно правы, мисс Краун», — кивнул парень. «Особенность нашей компании будет в том, что работать мы будем, некоторым образом, в полутьме, несколько нелегально, для властей и общественности обычный ЧОП, для сведущих людей элитная компания, предоставляющая услуги охраны от мутантов и прочих людей или сущностей, что обладают сверхсилами». «Высоко метите», — усмехнулась спидстерша. «Не бойтесь, что вас закопают за такие амбиции. Те же Симкария со своей дикой стаей может не так понять. Я собираюсь создавать не карманную армию суперов, а очень сильный ЧОП для сильных мира полусвета Нью-Йорка», — произнес парень. «Видите ли, Нью-Йорк – это очень неспокойное место. Тут каждый день происходит что-то неординарное, и часто это что-то стоит кому-то жизни, здоровья, денег. Некоторые люди имеют потребность в специальной охране. Охране от чего-то неординарного. А значит, и сама охрана должна быть неординарная. Поэтому я и собираю мутантов. Вы трое, первые. Для вас это огромная возможность карьерного роста. Сливки всегда снимают самые первые. Все так, но как-то это...» — протянула Берроуз. «Мисс Берроуз, насколько я знаю, вы имеете некоторые трудности с финансами», — произнес парень, садясь за стол. «Вы не можете поступить в колледж и получить образование, из-за этого вы не можете найти высокооплачиваемую работу. Сейчас же я предлагаю вам таковую. Или вы, мисс Смит, я знаю, что у вас есть младшая сестра, страдающая от болезни, а также довольно весомые долги перед криминальной стороной города. Не хотели бы вы, чтобы эти наркобарыги просто исчезли, а их касса перекочевала в ваш карман, думаю, это позволит еще долго платить за препараты. А это вполне осуществимая перспектива, стоит только согласиться на мое предложение. То есть вы собираетесь повязать нас кровью и заманить перспективами и сладкими речами, уточнила Сара. Ни в коем случае, помотал головой парень. Просто немалую часть нашей деятельности будет составлять борьба с подобными мелкими группировками. Так почему бы не начать с тех, кто, некоторым образом, задел наших работников? Красиво поете, усмехнулась Краун. Но не окажется ли так, что это окажется ловушкой? Я не настаиваю, произнес парень, помотав плавно головой. Упустить шанс на достойный заработок, на месть бандитам или на здоровье близких людей, это сугубо ваш выбор. Я не навязываюсь. Сара же от этих слов задумалась. Она еще недавно была готова пойти на самые отчаянные меры, как вдруг ей предлагают сделать все то же самое, но с меньшими рисками. Она и сама начала раздумывать над тем, чтобы устроить судную ночь, а тут ей еще и обещают за это заплатить, если она правильно поняла. «Эх, была не была», – произнесла Краун, махнув рукой. «Все равно за квартиру уже ничем платить, а бить рожи бандиткам мне не впервой. Где подписать? Да и я, пожалуй, не стану отказываться от возможности получить стабильный заработок», – добавила Берроуз, покивав своим мыслям. Сара поняла, настал момент решаться или отказываться. «Ради сестры, я готова на все», – произнесла она, давая тем свое согласие. «Отлично, раз все согласны, то все рабочие вопросы решайте с мисс Эймой, она все вам разъяснит», – произнес парень, улыбнувшись. Павел разобрался с наймом девушек в свою компанию, заложив тем самым ее основу, какое-то время разбирался с рабочими вопросами, после чего вернулся в Камартадж, где и продолжил свое обучение. Разумеется, он почти каждый день возвращался в Нью-Йорк для того, чтобы сводить Юрика к Шарлин и попрактиковаться в японском, которому его обучала девушка. Все эти дни, пока древние и прочие мастера-наставники гоняли Павла по магическим дисциплинам, Юрика натаскивала трех своих новых подчиненных в военном деле. Девушки учились стрелять, использовать экипировку, прикладываться к складкам местности и прочее, что могло понадобиться в бою. Они учились использовать свои способности в бою на тренировках, чему их обучала все та же Юрика, которая была уже опытной в таких вопросах. Иногда и сам Павел присутствовал на таких занятиях, преподавая военную науку, в которой был весьма сведущ, имея как опыт Второй мировой, так и опыт того вооруженного конфликта, которому еще предстоит прогреметь в мире спустя много лет. Некоторые вещи были откровением в эти дни, ибо до некоторых вещей еще не додумались, не успели создать или оценить перспективы использования, а у парня уже было послезнание. Девушки были далеко не в восторге от некоторых тренировок, но Павел был непреклонен, и те через силу постигали науку современной войны в городских условиях. Когда же Юрик и Павел решили, что три их ученицы достаточно сработались и были подготовлены, они решили выгулить их в условиях, приближенных к боевым. «Что же, дамы, я могу уверенно сказать, что вы теперь способны надрать задницы всякой шпане», произнес Павел, выходя перед девушками. «Думаю, достаточно ломать себя на тренировках, можно уже и попробовать свои силы в деле, не так ли? У нас есть какой-то заказ», уточнила самая старательная из троицы, Сара. «Пока нет, но я уверен, что именно тебе наша маленькая прогулка очень понравится. Вы имеете в виду?» – несмело произнесла девушка. «Именно», – кивнул парень. «Я говорю о тех бандитах, которые вымогали у тебя и у твоей сестры деньги. Так что скажи мне, ты готова наказать их за все и убрать с улиц своего города один не очень крупный, но очень наглый наркокартель?» «С удовольствием», – сжала она крепко в руке прорезиненную рукоятку коротких стальных пустотелых дубинок, залитых внутри свинцом. Каждая такая игрушка весила по 14 килограмм, могла крошить бетон и проминать титановые пластины бронежилетов до 4 класса защиты включительно. «Тогда готовьтесь, сегодня ночью мы пойдем на дело», — заявил парень, поглаживая рукоятку револьвера, торчащего из-за пазухи. Небольшой картель работал в Нью-Йорке с позволения больших игроков «Большого яблока». Был этот картель родом из Туркменистана. Они закупали наркоту, созданную в Афгане, после чего перевозили товар в разные страны, но в основном барыжили в Нью-Йорке. Способ их транспортировки был весьма прост. Они перевозили товар в Казахстан, где их коллеги делали самую паршивую хлопковую ткань на всю страну. Эту ткань вываливали в белом порошке, после чего сворачивали в рулоны, чтобы пограничники и таможенники не нашли такие тайники. Внешнюю сторону рулонов не только не обсыпали наркотой, но еще и очищали какой-то дрянью, после чего посыпали такой ядреной и вонючей смесью, что не только собаки, сами пограничники чихали, стоило только им понюхать что-то недалеко от рулонов ткани. Чтобы не было такого страшного эффекта, рулоны заворачивали в полиэтилен и герметично запаивали для перевозки. Уже на месте в Нью-Йорке товар извлекали, предварительно отрезав порченную пахучей дрянью ткань с краев, а то, что осталось, вымачивалось в чанах с водой, вымывая опиоиды. Полученный наркобульон выпаривали, соскребали со стенок чанов, фасовали и толкали самым бедным наркоманам, которым даже такая поганая дурь шла за милую душу. Глава картеля, вор в законе Нурбек Хусагавиев, чьи многочисленные жены и занимались администрированием и управлением всей обширной банды, надеялся на то, что однажды его картель дорастет до средних, а то и великих возможностей, как манхэттенские старожилы, вроде Квинпин, Седовласа или русских воров и воровок, и уже начал засматриваться на идеи транспортировок оружия с туркменских и казахских складов, покупки его у своих афганских контрагентов или транзита слепых пушек из Хайбера, но его мечтам не суждено было сбыться. «Нурбек!» — кричала Фирюза, старшая жена Хусагавиева. «На нас напали!» «Не нас вышли менты», — уточнил мужчина, вставая из-за стола. «Нет, тут кто-то другой», — ответила женщина, доставая старый пистолет ТТ из-под своего платья традиционного фасона с национальной вышивкой. «Их пятеро». «Всего пятеро», — успокоился Нурбек. «Перестреляйте, сучек, и дело с концом». «Ты не понял, придурок», — взъярилась Фирюза, подходя вплотную к мужу. «Они вооружены до зубов, обвешаны брониками и еще, кажется, они мутанты. Четыре сильные, одна быстрая, при этом у одной из сильных еще и какие-то ножи из пальцев. И что нам делать?» Даже как-то растерялся мужчина. «Надо отсюда когти рвать», — заявила женщина, вскрывая сейф с кучей налички. «У нас есть вот это». Похлопала она по толстому боку спортивной сумки. «А еще налаженные каналы поставки. Так что сейчас важно только шкуры наши спасти, а там, мы быстро на ноги встанем». «А как же Зульфия и Ильнура?» — спросил Нурбек, поняв, что под «мы» его старшая жена имела в виду только себя и мужа. «Если они выиграют нам время, я буду еще очень долго молить Аллаха о снисхождении к ним и покое их душ, но для этого надо сделать так, чтобы было кому молиться, так что двигай своими боками быстрее, пока за нами не пришли». Но было поздно. Внезапно, дверь из тонкого ДСП пробил кулак, который, разжавшись, выпустил на пол света шумовую гранату. «Без чеки, ложись!» — крикнула Фирюза. Но было поздно. Вспышка залила белым светом все вокруг, а хлопок, казалось, вдавил барабанные перепонки прямо в мозг. Их рейд удался более чем. Туркмены, а наркотой барыжили именно они, даже не делали себе каких-то резервных баз или чего-то типа того, а просто заняли одно довольно старое здание в Бруклине, где и занимались всем процессом фасовки и распределения наркоты. Павел был уверен, не накрой они их сегодня сами, и это максимум через полгода сделал бы НЭПТ. Слишком грязно работали. Сами же они вошли, уложили моськами в пол ничего не понимающих смуглых девчонок, которые, судя по всему, и сами не прочь были полакомиться своей дурью. Тех же, кто успел схватиться за стволы, вывела из строя Краун при помощи своей скорости и небольших полицейских дубинок, чем-то похожих на танфы, традиционные дубинки родом с Окинавы, остров такой в Японии. Быстрое потрошение языков. И вот налетчики уже мчатся на пятый этаж к кабинету, где сидел главарь группировки. Павел встал перед дверью. Знакомая конструкция. Тонкий ДСП, фактически, очень толстый картон. «Юрика, вспышку!» Протянул парень руку, и его помощница подала ему светошумовую гранату, ящик которых с большим трудом получилось раздобыть японке, которая подключила некоторые связи Страйкер для их получения. Парень вынул чеку, отпустил скобу, и одним ударом кулака, который сжимал вспышку, пробил дверь насквозь. Выпустив гранату внутри, он вынул руку, после чего открыл рот и заткнул уши. Хлопок, вспышка света, что просочилась в щель под дверью и в дыру, оставленную кулаком, и нога, обутая в полувоенные берцы, выносит запертую на нехитрый замок дверь, пропуская внутрь начинающих боевиков. Внутри оказались двое. Обделавшийся мужчина, что от страха единовременно совершил как акт дефекации, так и диуринации, а также машущая из стороны в сторону пистолетом женщина. Юрика не стала ждать каких-то команд, а просто подскочила к женщине и залепила ей пощечину. Если для вас это кажется чем-то смешным, то я поспешу напомнить, что девушка имела металлические кости, а потому ее пощечина была сопоставима чуть ли не с ударом биты, или, по крайней мере, арматурой, обернутой в тряпку. «Не убила хоть?» – спросил Павел, поднимая с пола выпавший из рук отрубившейся девушки пистолет. «Хорошая машинка, русский 1911, как его некоторые называют. Если бы у него еще была эргономика не как у куска кирпича, то вообще была бы самая прекрасная игрушка. Да и свояли его, похоже, где-то недалеко от Хайбера. Хлам». С этими словами он вынул магазин, передернул ствол и выкинул оружие в окно. «Что тут у нас?» – уточнил он после этого. «Ящик с героином в пакетиках», – поведала Берроуз. «Или коксом, я не разбираюсь. Просто белые порошки в пакетиках. А тут сумка с деньгами». Показала Краун не самую увесистую сумку. «Тут полно мелких купюр. В основном, Вашингтоны, Джефферсоны, Линкольны и Гамильтоны. О, пара Джексонов и Грантов. Франклинов нет, вроде один». Закончила она. «Это та сука», – произнесла Сара, разглядев лицо вырубленной Юрика девушки. «Это та сука, которая вымогала у меня деньги». «Узнала?» – уточнил парень, обратив внимание на ее слова. «Да, она угрожала мне, что она покалечит нас с сестрой, а если не принесу ей деньги, то вообще заберет нас Стефани в бордель с псевдомальчиками. Это еще что за хрень такая?» – не понял парень. «Мерзкая штука, босс», – подала голос Краун. «Это, как она и сказала, бордель. Туда забирают девушек. Некоторые сами идут, но в основном, за долги перед мафией, как тут. Там девушек как следует обрабатывают. Удаляют молочные железы, вырезают жир из бедер и ягодиц, вставляют силиконовые импланты под кожу лица и на талию, чтобы сделать лицо и фигуру более мужскими, а потом выдают стропон и заставляют изображать парней для клиенток. Я видела однажды документалку о том, что случается там с девушками. Это та документалка о подпольном борделе из Луизианы, где девушек накачивали наркотой и пришивали дилдок», — уточнила Берроуз, а на удивленный взгляд парня, смущенно пояснила. «Это крутили по федеральным каналам. Тогда была обширная кампания по запрету таких веселых домов. Жаль только, что нифига не получилось. Они как были, так и остались. Ужас», — передернула парня от представленной картины. «А я была знакома с одним таким мальчиком», — снова подала голос Краун. «Говорила, что она идейная лесбиянка, и ей так нравится. А мы-то с сестрой не лесбиянки», — огрызнулась Смит. «Ненавижу эту суку». «Так о чем речь?» — уточнил Павел. «Пистолет у тебя на поясе, сука, перед тобой. Бери и стреляй». «Я», — удивилась девушка. «Ну не я же», — ответил Павел. «Она вся в твоих руках. Что хочешь, то с ней и делай». «Я не могу», — ответила на это Сара, даже отшатнувшись от своего босса. «Не можешь или не хочешь?» — уточнил он у нее. «Не хочу», — тверже ответила Смит. «Она, конечно, та еще сука, но убивать не по мне это». «Вот и славно», — кивнул Павел на ее слова. «Тогда вяжем этих двоих и вызываем с их телефона копов, пусть сами с ними разбираются. Все равно это слишком мелкие жулики, чтобы их из тюрьмы вытаскивали кто-то крупные. А вот бабки их осядут на счету компании у вас в карманах в качестве премиальных». «Правда», — обрадовалась бойкая Краун. «Вот спасибо». «Ага, только давайте валить отсюда, пока сюда не набежали фараоны», — произнесла Берроуз. «Сомневаюсь, что на наш шум еще не обратили внимания местные и сами не вызвали полицию». «Логично», — кивнула Юрика и уставилась на парня, ожидая его приказаний. «Хватаем деньги и валим», — кивнул ей ее босс, и вся группа налетчиков скрылась в подворотнях Бруклина. «Прошло полгода. Держите концентрацию, Павел. Клара, не зевай, Павел превосходит тебя по силе и скорости, ты должна брать умением», — поправляла своих учеников древняя, наблюдая за тренировочным спаррингом Павла и Клары Морда. «Не полагайся только на артефакты». А меж тем Клара Морда и Павел продолжали кружиться в драке. Клара носила зеленые одеяния мастера, а Павел за эти полгода уже достиг уровня подмастерья и носил уже синие одежды. «Вот скажи мне, Поль, как ты можешь так легко держаться против мастера, когда она уже задыхается?» — спросила Морда, говоря о себе. «Кто-то слишком много времени уделяет сидячим тренировкам вроде медитации, вот лишние фунты и мешают скакать молодой козочкой», — усмехнулся Павел, в очередной раз уворачиваясь от удара посоха живого трибунала. «Ах ты!» — в шутку рассердилась Морда, оббегая парня по кругу, используя ботинки уклонения Валтора. Однако, уже знакомый с данным приемом, Павел снова закрылся от атаки Клары, используя созданный из магии изогнутый клинок, похожий не то на английскую саблю, не то на советскую шашку. «Неплохо», — подметила Морда, отпрыгивая от ответного удара парня. «Стараюсь», — заверил он, также разрывая дистанцию, уже однажды попавшись на подобную уловку Клары. «Нападайте», — велела древняя, продолжая наблюдать за ними. И Клара бросилась в атаку, а Павел лишь снова шагнул назад и в сторону, заставив тем самым провалиться женщину в прошедший мимо удар, избивая ее с ног, упирая созданную из магии саблю ей в лицо, едва не касаясь его. «Стоп!» — скомандовала древняя, вставая со своего места. Павел на это развеял свою саблю, после чего подал Кларе руку, чтобы та поднялась с земли. «Итак, Павел, если бы обычный подмастерье смог победить мастера в подобном бою, то я бы, не задумываясь, отдала ему звание мастера, но не тебе. Подожди, я поясню», — припечатала она, видя, что парень собирается что-то спросить. «Если бы вы с Кларой были бы на одной ступени физического развития, то я бы так и поступила, но ты и сам понимаешь, что вы далеко не равны. Ты — суперсолдат. Ты на порядок, если не на два сильнее Клары. Она же настолько же более искусна в магии, чем ты. А мастер — это в первую очередь умелый маг». Она помолчала, глядя на лица своих учеников, понимают ли они, что она имеет в виду. «Тем не менее, твой боевой потенциал я считаю достаточным для того, чтобы ты мог участвовать в защите Земли наравне с полноправными мастерами. Чувствую себя Энакином Скайуэкером», — произнес с усмешкой парень. «Ты про Энни Скайуэкер», — уточнила Клара, которая уже видела новую трилогию «Звездных войн». «В этом мире, понятное дело, и большинство персонажей этих фильмов сменили пол». «Ага, типа того», — ответил парень, поморщившись от некоторой досады. «Надеюсь, ты потом не перейдешь на темную сторону к Дарт Кицели», уточнила Морда как бы в шутку, но глаза ее были серьезны. Да, в это время Кицели, вернее, его женская версия, Кицелия, уже предала Камар Такш вместе со своими учениками Зилотами. Пока на это смотрели сквозь пальцы, потому как по уровню угрозы они не тянули даже на уровень одного пальца руки с подчиненной ему фалангой, которые в этом мире, как оказалось, тоже есть. Павел, разумеется, рассказал об опасности зелотов древней, но та лишь печально покачала головой, сказав, что если не дать всему идти своим чередом, то последствия могут оказаться только хуже. «Не бойся, Клара, мне не идут полурелигиозные причитания зелотов», — успокоил Морда такой же шуткой Павел. «Ну уж надеюсь», — усмехнулась женщина. «Павел, ты можешь быть свободен», — произнесла древняя. «На сегодня больше ничего не произойдет. Но, если ты вдруг понадобишься, то мы тебя вызовем». «Я понял, учитель», — поклонился женщине на местный манер парень, после чего вышел в Нью-Йорк, в новый офис малость подросший до 15 оперативников и 10 административных работников компании Falcon Guards. «Мистер Falcon», — поприветствовала его Юрика. «Привет, Юрика», — ответил тот ей кивком. «Как у нас продвигаются дела? Есть некоторые проблемы», — заявила девушка, идя следом за парнем. «В чем наши проблемы?» – спросил тот, даже остановившись. «Нами заинтересовались верхотеневого мира Нью-Йорка», – произнесла серьезным тоном японка. «Кто?» – уточнил парень. «Китайцы, итальянцы, русские, Квинпин». «Словно приговор», – произнесла девушка. «Ох, Юрика, это не проблемы», – оскалился в предвкушении парень, что на людях звался Алексом. «Это очень интересная ситуация, которой я довольно долго ждал». Примечание. 1. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Александр Гамильтон, Эндрю Джексон, Уиллис Грант и Бенджамин Франклин, 1, 3, 16 президенты США, 1 казначей США, а также 7 и 18 президенты США, а также отец-основатель, 1 из США соответственно. Все эти люди изображены на банкнотах в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов США соответственно. Иногда именно их именами и называют данные банкноты. Но это довольно малораспространенный в наши дни сленг. Так уже почти никто не говорит. Глава 20. Ванесса Фиск. Высокая, беловолосая девушка сидела за своим рабочим столом, перебирая бумаги, касающиеся ее строительного бизнеса, а параллельно размышляя о теневой части ее дел. Пусть Ванесса Фиск и считалась днем меценаткой, видной бизнес-леди и одним из основных работодателей Нью-Йорка, но это только то, что о ней могли сказать люди с основной общественной стороны. Те же, кто вел свои дела в темных углах Большого Яблока, знали то, что на ней сходились многие криминальные нити города. К Кто-то скажет, что девушка лишь жаждала власти. Возможно, как считала она сама, власти не жаждут либо идиоты, либо трусы. Ни к одной из этих групп населения она себя не относила. Кто-то посчитает, что она жадна до денег. Тут уже девушка могла бы поспорить. Кто же, как не она, была главным спонсором различных благотворительных вечеров, волонтерских организаций и прочих, как презрительно говорит ее отец, Богоделин. Деньги никогда не были ее самоцелью. О, нет, до денег всегда был жаден ее отец, нынешний воротила, который скрывался под именем Квинпин, который подло отнял у своей жены, всадив пулю ей в затылок. Когда-то Уилсон Фиск был простым жигало, что пользовался успехом у дам, любящих пухлиши с внушительной дубинкой. Мать Ванессы нашла его в одном из подпольных борделей Нью-Йорка, а дальше все как-то закрутилось. Вот уже Анна Картрайт, мать Ванессы, покупает тест на беременность, показавший две полоски, а дальше свадьба, рождение дочери и видимость прекрасной семейной жизни. Мать добывает деньги, причем далеко не всегда легальным путем, отец сидит дома и показывает статус матери, как единственной жены, а Ванесса растет умной, хитрой, но, несмотря на грязную работу матери, доброй девочкой. Она, как не глупая девушка, довольно быстро поняла, кто такая на самом деле бывшая Анна Картрайт, а ныне Фиск. А есть она никто иная, как Квинпин, самая большая криминальная шишка Нью-Йорка и вообще, чуть ли не всей Северной Америки. Однако, как не глупая девушка, она понимала, что даже такие люди, как ее мать, делают важное дело, они организуют преступность. Что бы там ни говорили идеалисты, что неспроста созвучны с идиотами, но без организованной преступности наступит полный трындец. Большие боссы вносят порядок в теневую часть мира, держа ее в равновесии. Стоит же таким людям, как Анна, пропасть, и наступит анархия. Думаете, полиция, спецслужбы или, даже, армия, смогут утихомирить бандитов всех мастей, если те решат пойти в разнос? Если ваш ответ «да», то просто вспомните то, что прямо сейчас происходит в Сомали, Мексике, Венесуэле, Афганистане и прочих странах, где самой большой силой являются либо наркокартели, либо пираты, либо террористы. Кстати, это именно те места, в которых преступность никак не структурирована. В качестве противопоставления можно поставить такие страны, как США или, хотя бы, Россия. В первый контроль держит Квинпин, во второй – центральная организация, верховодит в которой так называемые «воры в законе», русский аналог итальянских донов или американских боссов. Если завтра Квинпин исчезнет, а воры перестанут жить по понятиям, то наступит такие хаос и анархия, что только за голову хватайся. Именно из-за этого Ванесса спокойно приняла то, что ее мать – королева американской преступности. Да и к тому же, раз Анна – королева, тогда сама Ванесса – принцесса, а какая девочка или, даже, девушка откажется быть принцессой. Только вот семейная идиллия в один момент кончилась. Оказалось, что с началом новой жизни старые привычки жигала у Уилсона никуда не делись. Пока Ванесса была в школе, а Анна на работе, Уилсон активно работал тазом над многими девушками, большая часть из которых являлись важными работниками его жены по теневой части ее бизнеса. Многие годы он наводил мосты, в основном, через жадные до мужского внимания отверстия. Пока Анна не видела, за ее спиной зрел заговор. Уилсон переманил на свою сторону многих прежних сторонников Анны, пообещав им куда большее раздолье, чем то было ранее, и те польстились. Хотя, возможно, польстились они не на новые привилегии и послабления, а на его хер, но то уже было неважно. В один из дней любящий супруг навестил совещание своей жены, и, когда та подставила ему спину, чего не делала практически ни с кем, вышиб ей мозги прямо перед теми, кто предал ее, холодно смотря на смерть женщины, давшей им все. Тогда титул Квинпин перешел к Уилсону Фиску. Название тот менять не стал, чтобы улучшить конспирацию, а потому многие до сих пор свято уверены в том, что трон преступной империи все еще занимает женщина. Ванесса долгое время считала, что ее мать просто убрали конкуренты, и уважала отца за то, что тот не дает разрушиться делу Анны, заняв ее место, но однажды уже самого Уилсона предали. Одна из его любовниц узнала, что тот собирается заменить ее на более молодую, грудастую и жопастую кандидатуру с более тугими отверстиями, а зная то, что замененные у него уходят со своих мест только ногами вперед, она решила поведать Ванессе обо всем том, Как именно погибла Анна? Диск с записью камер наблюдения из кабинета Анны за тот день оказался на столе у Ванессы всего за 2 часа до того, как сердце замененной перестало биться. Увидев то, что было на диске, Ванесса вскипела, испытав величайшую злобу, которую только могла испытывать. В ней зажглась жажда мщения, чье пламя заставляло сердце биться чаще. Вот только она знала одно: месть – это блюдо, которое принято подавать холодным. И она стала копать, исподволь, тихо, без спешки. Ее ленивый папаша, хоть и был параноиком-перестраховщиком, но руководить всем и вся считал либо ниже своего достоинства, либо далеко не таким важным, как очередные потрохушки с очередной любовницей, и потому семейная криминальная империя быстро оказалась на плечах Ванессы. Это позволяло ей получить больше контроля и добыть больше сведений, чтобы отправить своего папашу на кладбище, но процесс обещал быть длительным. Ничего, Ванесса умеет ждать. И вот, когда она собиралась уже приводить свой план в исполнение, Уилсон завел себе не просто любовниц, а любовниц суперов, вроде тех же Скорпи и Рина-1. Суперы в план девушки не входили, а потому пришлось сильно откладывать выполнение плана. Позже она вообще узнала, что ее отец – самая беспринципная тварь на свете. Нет, для нее это было и так очевидно, но, когда она узнала, что на контакт с Уилсоном вышли такие силы, как Гидра, нацистская организация, которая чуть было не уничтожила мир, то пришла в некий ступор. Ей казалось, что даже самая последняя тварь не станет помогать возрожденной Гидре захватить контроль над страной, но вот оказалось, что ее отец был даже хуже. Ей уже казалось, что ее месть затянется на долгие годы, как вдруг на территории Нью-Йорка и штата стала действовать новая не то ЧВК, не то банда. Они предоставляли людям из теневой сферы жизни общества услуги охраны, причем, совершенно официально, позиционируя себя, как ЧОП, исправлялись на удивление хорошо. Еще они не гнушались уничтожением мелких банд, опустошая их финансы и тайники. Ванесса посчитала, что такие перспективные девчата могли бы сыграть немалую роль в ее планах по свержению ее отца и мести ему же, а потому начала собирать о них всю информацию, до которой только могла дотянуться. Значит, хозяин и глава этой канторы, некий Александр Фолксон, судя по бумагам, учился в школе Ксавье для одаренных детей и подростков. Это же та школа, в которой учатся одни мутанты. Тогда и парень, получается, мутант, его заместитель, Юрика Аяма, японка по происхождению, работала на небезызвестную нынче Уиллу Страйкер. Это уже вряд ли мутантка, если учесть ненависть ее прошлого босса к их братьям, но, кто знает, часть сотрудников, причем, как выяснилось, весьма немалые, также являются слабыми, но мутантами. Спидстеры, физики, телекинетики. Вооружение довольно современное, хорошо знакомы с тактикой современных городских боев. Уже с десяток крупных вооруженных столкновений с озлобленными на них бандами, в которых от нападающих на них недоумков остались лишь мокрые и вонючие пятна на асфальте. Ни одного проваленного заказа, хотя, куда им, всего-то полгода существуют. Разгром уже не менее 3 десятков банд, промышляющих вымогательствами и торговлей наркотиками. Неплохо. Часть средств перенаправляют то на финансирование школы Ксавье, то на различную благотворительность. Значит, у этого Александра есть принципы, это хорошо. Постепенно расширяются, набирая сотрудников из малоимущих групп. Уже 20 человек набрали. С одной стороны, этот парень находит себе верных сподвижников, а с другой, не дает подхватить подобные кадры криминалу. Ванесса еще долго рассуждала над тем, что из себя представляла эта супер-ЧВК, состоящая, видимо, из одних мутантов-слабосилков, пока не решила, они ей подходят. Окончательно вынеся свой вердикт, она решила назначить этому Александру и его заместительнице встречу, вот только своего папашу она уведомлять не собиралась. В конце концов, это его голову должны будут оторвать эти наемники. Алекс вместе с Юрика подошли к зданию компании Fisk Building, в котором и должна была проходить их встреча с королевой преступного мира. У парня сформировалось весьма интересное представление об этой версии Амбала. Наверняка это толстая, обрюзгшая бабища с обвисшими грудями, склочной харией и таким же характером, которая требует к себе постоянного подчинения. Садистка, скряга и злодейка в том виде, в котором ее мужская версия в фильмах и комиксах представала перед пауком или сорвиголовой. Зайдя в здание, парень со своей помощницей увидели стойку ресепшена, за которой сидела девушка, что прямо сейчас поправляла ноготки пилочкой. «Мисс, позволите нам толику вашего внимания?» — привлек ее внимание Алекс. «Да-да, я вас слушаю». Даже не оторвалась от своего занятия девушка, продолжая подравнивать маникюр. «Мы из гвардии Сокола по приглашению мисс Фиск», — произнесла уже Юрика довольно строгим тоном. «Гвардия Сокола?» — подняла девушка глаза на визитеров администратор. «Да, точно, вас ожидают. Пройдите к тому лифту и приложите этот пропуск к терминалу. Лифт сам отвезет вас на этаж, мисс Фиск». «Благодарю, мисс», — кивнул с легкой полуулыбкой Павел, забирая карточку пропуска. «Юрика, не отставай», — позвал он за собой помощницу. «Вы не боитесь того, что это может оказаться ловушка?» — спросила девушка у своего босса. «Во всяком случае, ты, бессмертна, у меня есть способы свалить и кое-какие приблуды, а потому, даже если это и ловушка, то она для нас почти не опасна». А меж тем они уже зашли в лифт, который понес их на верхние этажи. Когда они миновали уже 50 этажей, лифт, наконец-то, доехал до личного этажа Ванессы Фиск, где и остановился, раскрыв свои створки перед визитерами. Первое же, что они увидели, это беловолосая, стройная и подтянутая девушка, что сидела за массивным столом, разбирая очередную кипу бумаг. «Видимо, секретарша», — подумал Алекс, проходя на этаж. «Вы уже пришли?» — подняла голову девушка, оторвавшись от очередных документов. «Да, нам назначено у мисс Фиск», — кивнула Юрика, видимо, тоже приняв девушку за секретаршу. «Что же, я и есть мисс Фиск», — приветливо улыбнулась блондинка, внося двойную логическую ошибку в мозг парня. Во-первых, он и подумать не мог, что Фиск в этом мире окажется фитоняшкой, а не комком мышцы сала, как это было с ее мужским прототипом, а во-вторых, он не ожидал подобной приветливости. «Тогда мы, получается, к вам», — кивнул Алекс. «Мы можем присесть?» «Да, разумеется», — кивнула девушка, указывая на довольно комфортные кресла напротив стола. «Чем же вызвано ваше к нам пристальное внимание?» — задал вопрос парень, когда они с Юрика уселись. «Сразу к делу, мистер Фалксон», — хмыкнула Ванесса. «Уважаю деловых людей, поскольку и сама предпочитаю относить себя к таковым, так что и правда, приступим. Только предлагаю малость скрасить разговор. Коньяку, сигару? От коньяка не откажусь, раз предлагаете, а сигары не курю, предпочитаю трубку», — произнес Алекс, вынимая вышеуказанный курительный девайс из своего внутреннего кармана. «Не стесняйтесь, тут хорошая вентиляция, да и я сама грешна, уважаю кубинский табак», — произнесла девушка, обрезая конец у сигары золоченой гильотиной и поджигая ее серебряной зажигалкой Зиппо, предложив и парню прикурить. Тот же только достал свою зажигалку и подпалил ей табак в чашке трубки. Затянулись, выдохнули, и по кабинету пошел горьковато-сладкий запах хорошего кубинского табака. «Что же, раз у нас пошла такая доверительная атмосфера, то можете звать меня просто Ванесса», — произнесла девушка, снова затягиваясь сигарой. «Тогда я для вас просто Алекс», — кивнул ей в ответ парень. «А все же, Ванесса, чем мы привлекли ваше внимание? Разве тот факт, что вы открыли ЧВК, состоящую исключительно из мутантов, не является заслуживающим внимания фактом?» — уточнила Ванесса. «Да и то, что вы работаете практически в сфере наших интересов, тоже довольно важно. Вот я и решила узнать о вас побольше и, возможно, предложить дружбу или, что более вероятно, взаимовыгодное сотрудничество». «Так вот как Квинпин подминает под себя игроков поменьше», — ухмыльнулся парень, отпивая коньяку. «Хах, вы правда считаете, что это я Квинпин?» — хохотнула Ванесса, выдыхая клубы дыма. «Если бы я была носительницей этого криминального титула, то я бы не допустила такого хаоса в преступном мире. Подумайте только, у нашей организации некая миссис Стрейкер, чьей помощницей раньше была ваша спутница, закупала мясо для своих экспериментов в лице пойманных мутантов разных возрастов, начиная от детей и заканчивая стариками, что иной раз могли застать даже Джорджа Вашингтона. Одни только их воспоминания уже являются бесценными для истории, а Квинпин просто торгует ими, как подопытными мышами. Через наши связи гендиректор Stark Industries Abigail Stein торгует сверхсовременным оружием как с заковийскими повстанцами, так и с афганскими террористами, вроде талибов и десяти колец. Но, — удивился парень, — но если не вы являетесь Квинпин, то кто тогда?» «Мой скотина-папаша, Уилсон Фиск», — поморщилась Ванесса. «Когда-то этот титул носила моя мать, но этот Боров предал ее и сам взгромоздил свою жирную задницу на криминальный трон. У этого засранца нет никаких принципов, ему важны лишь власть и деньги, деньги и власть, а еще на все готовые перед ним дырки, которые имеют наглость зваться женщинами, пороча это понятие. Уилсон Фиск, значит, задумчиво огладил гладко выбритый подбородок Алекс, именно, кивнула Ванесса. С тех пор, как он оказался на месте Квинпин, вся криминальная организация Нью-Йорка, да и вообще всей Северной и Центральной Америки пошла под откос. Появляется все больше мелких банд-беспредельщиков, что творят все, что хотят. Вы про разгул наркоторговцев в Мексике слышали, а кто не слышал? Спросил Алекс. А знаете, как там было спокойно, пока этот свин не убил мою мать? Распалялась еще довольно юная и темпераментная девушка. Венесуэла, Коста-Рика, Куба. Везде, где ослабло наше влияние, начинается полный раздрай и анархия. Квинпин – это не просто большой криминальный босс, это арбитр, судья и теневая полицейская, которая не дает мелким бандам и ОПГ творить беспредел. Мой папаша с этим не справляется. Он может только вкусно жрать и трахаться с кем попало, пока такие люди, как я, разгребают за ним дерьмо. А мы тебе нужны, чтобы помочь тебе разгребать это дерьмо, уточнил Алекс, начав до чего-то догадываться.